Глава 14. «Мистер Андерсон! Мистер Андерсон!» Из задумчивости меня вывел голос девушки с ресепшн. Я сделал еще одну затяжку и обернулся. «Мистер Андерсон, я нашла вашу учетную карту. Немедленно выбросьте сигарету, вы с ума сошли? Курить при вашем диагнозе? Вы что?» Смачно затянувшись, я пожал плечами. «Насколько я понимаю, при моем диагнозе это значение уже не имеет». Девица подскочила ко мне, ловко выдернула почти докуренную сигарету из пальцев и раздавила ее в пепельнице. «А это уже будет решать доктор. Пройдемте, пожалуйста». Я пожал плечами и последовал за ней. Пройдя по короткому коридору, девица достала из кармана ключ и открыла невзрачную деревянную дверь. «Проходите». Внутри оказалась типичная душевая с кабинкой, скамьей для переодевания и скользким кафелем. Вдоль одной из стен тянулись полки, уставленные одинаковыми холщовыми сумками. Оглядев меня, девица что-то прикинула в уме, подошла к полке и, немного порывшись среди сумок, достала одну из них. Поставив ее на кушетку, она повернулась ко мне. «Пожалуйста, примите душ. Туалетные принадлежности в кабинке. Когда закончите, выходите из комнаты, вас будут ждать». Я послушно кивнул, девица ослепительно улыбнулась и вышла из комнаты. Я разделся, став боком к замеченному под потолком глазку миниатюрной камеры и также боком прошел в кабинку. Девица не обманула. На полочке нашлась одноразовая упаковка с туалетными принадлежностями наподобие тех, что продаются на вокзалах и заправках. Что ж, и на том спасибо. Бормоча себе под нос что-то неразборчивое для микрофона, который также наверняка был здесь установлен, я открыл воду и несколько минут нежился под горячими струями, стараясь гнать подальше беспокойство, нет-нет, да и дающее себе знать, и стараясь настроиться на позитивный лад. Получалось плохо. Все же суровый вид охранников, их организованность и вооружение, а также способ доставки в клинику не располагали к тому, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. В нормальных клиниках такого не бывает. Тщательно вымывшись, я вышел из кабинки и хмыкнул. Моя одежда исчезла. Прошлепав босыми ногами по кафелю, я заглянул в сумку, оставленную девицей. Там оказалась дешевая пижама, нижнее белье, халат, шлепанцы и несколько пар носков. Интересно. Со своей одеждой я расстался без сожалений. Все равно ее только выбрасывать. Бумажник тоже был старым и практически пустым. Все ценное и важное, вроде документов, по которым меня можно будет идентифицировать, осталось в коробке, отправленной на домашний адрес. Кстати, а ведь я чуть не прокололся. Попроси у меня барышни любое удостоверение личности, я имел бы весьма бледный вид. Впрочем, что-то придумал бы. В конце концов, я к ним не с улицы же пришел, по направлению. Пожав плечами, я принялся натягивать больничную одежду. С размером девица явно угадала, хотя с безразмерными больничными вещами это несложно. Одевшись, я подошел к двери и выглянул наружу. «Закончили?» — раздалось над ухом, и я даже вздрогнул от неожиданности. «Следуйте за мной!» Неприветливый грудной голос принадлежал дородной бабище в одежде санитара. Глядя на нее, я подумал, что теперь знаю, как выглядели бы дети людей и орков, если бы их рождение от такой связи было возможным. В плечах, как два меня, ростом не уступает, из коротких рукавов выглядывают мускулистые руки. Темные волосы собраны в хвост под шапочкой. Я в очередной раз кивнул и двинулся за санитаркой. Она шла размашистым мужским шагом, не утруждая себя объяснениями, куда и для чего мы идем. Я решил, что даже для того забитого неудачника, которого я сейчас отыгрывал, такое беспрекословное подчинение будет нетипичным, и, продрав горло, робко поинтересовался. «Простите, а куда вы меня ведете?» «К доктору?» Санитарка резко остановилась так, что я чуть не налетел на ее широкую спину. Повернувшись, она смерила меня удивленным взглядом. Такой мог быть у меня, если б со мной внезапно заговорил таракан. «В палату!» — наконец-то соблаговолила, — ответит санитарка. «Извините, а разве меня не должен сначала осмотреть доктор?» «Доктора сейчас нет, он будет завтра утром». «А зачем тогда меня привезли сегодня?» «Доктор приезжает рано, к обходу вы должны быть на месте. Кроме того, утром вам нужно будет сдать анализы для подтверждения диагноза. Идите за мной». Она потеряла ко мне интерес и снова двинулась вперед, не утруждаясь посмотреть, выполнил ли я команду. «Анализы, проклятие! Только этого мне и не хватало. Разумеется, анализы покажут, что я здоров как бык. И как это чудесное исцеление объяснять докторам? Черт побери! Как-то не продумал я этот момент». Кажется, я вообще ничего не продумал, детектив хренов. Придется форсировать события. Нужно попытаться разузнать все, что мне нужно сегодня же, и свалить отсюда, пока меня не вывели на чистую воду, в пижаме. Прекрасно, в общем. Наверное, нужно было все же сдавать их Полоку и не играть здесь в агента под прикрытием. Между тем шли мы уже достаточно долго. Коридор петлял, одна дверь сменялась другой, навстречу ни одного человека. Странная клиника. Я здесь что, единственный пациент, что ли? Миновав очередную дверь, мы оказались в отделении стационара. По крайней мере, это было на него похоже. Пост дежурного, двери с номерами, палаты, двери с табличками, процедурная, забор анализов, еще что-то. На посту два амбала с волосатыми руками. Одеты как санитары, но я бы совсем не удивился, увидев их на подпольных боях без правил, например. «Новенький», — прогудела бабища, остановившись у поста. «В 12-ю палату, разберитесь там», — развернулась и ушла. Как биоробот, честное слово. «Привет». Один из санитаров поднялся, попытавшись напялить на лицо что-то отдаленно напоминающее дружелюбную улыбку. «Пойдем, проведу». Я лишь кисло кивнул. «Смотри, значит, обед ты уже пропустил, ужин в 6, принесу в палату. Отбой в 9. После отбоя палату покидать нежелательно. Туалет в палате. Куришь?» «Сигареты забрали», — сокрушенно развел руками я. «Это хорошо, это правильно», — усмехнулся санитар. «Курить у нас запрещено. Подъем в 6. Ну, к тебе зайдут, расскажут, что там у тебя по распорядку будет. Анализы, то, это. 8 осмотр у доктора. Ну, а потом уже по обстоятельствам. Понял?» «Понял». «Да, на частную клинику, где перед пациентом лебезят и стараются угодить, это мало похоже. Скорее, на тюремный лазарет. Впрочем, учитывая, что здесь типа все бесплатно... Ладно, посмотрим, что дальше будет. Пока выглядит удручающе». Еще один интересный момент. В стационаре царила полная тишина. Никто не разговаривал, не было слышно смеха, да вообще никаких звуков, характерных для места, где люди маются от безделья. Я тут что, единственный пациент, что ли? Странно это все. Открыв дверь, санитар шагнул в сторону. «Располагайся, если что-то будет нужно, зови. Кнопка у кровати». Я поблагодарил его кивком и прошел в палату. Небольшая комнатка, 5 на 5, койка, заправленная свежим бельем, тумбочка, дверь в туалет. Все. На тумбочке первые признаки сервиса. Запечатанная бутылка с водой. Ну, хоть что-то. Повернувшись к двери, чтобы запереть ее, я выругался про себя. Ни защелки, ничего либо ее напоминающего с этой стороны не было. Только металлическая пластина, закрывающая доступ к замку. Интересно. Тяжело вздохнув, я плюхнулся на кровать. Ну что ж, делать нечего. Будем ждать ночи и думать, как сделать так, чтобы эта палата не превратилась в ловушку для глупой мыши, возомнившей себя кошкой. Ужин, как и было обещано, принесли в 6, с небольшим запозданием. Решив использовать это запоздание как предлог выбраться в коридор и осмотреться, я столкнулся с неприятным сюрпризом. Дверь палаты была заперта снаружи. Прелестно. Подергав ручку, я вернулся к кровати, и буквально через несколько минут раздался щелчок, и на пороге показался все тот же псевдодружелюбный санитар с подносом в руке. Решив, что вопросы с моей стороны будут выглядеть вполне ожидаемо, я уселся на кровати и проговорил. Я сейчас хотел выйти в коридор, немного размяться перед ужином, но дверь оказалась заперта. Вы меня случайно закрыли в палате? Санитар бухнул поднос на тумбочку и, не моргнув глазом, проговорил. «Нет, это часть режима. Клиника экспериментальная, люди здесь бывают разные, и им очень хотелось бы сохранить свою конфиденциальность, поэтому здесь не принято, чтобы больные ходили по коридору без крайней надобности. Не переживай, если что-то понадобится, просто нажми на кнопку, а пока отдыхай и набирайся сил. В обычное время-то, наверное, не до отдыха?» Вопрос звучал вроде как сочувственно. Я лишь тяжело вздохнул в ответ, что можно было расценивать как угодно. «Скучно». «Ничего, завтра будет не до скуки. Сдашь анализы, придет доктор, осмотрит, назначит исследование. Сам не заметишь, как день пролетит». Я лишь кивнул. Санитар переставил еду на тумбочку и, забрав поднос, покинул палату. Замок в двери отчетливо щелкнул. Да уж, режим и конфиденциальность, конечно. Скривившись, я ковырнул одноразовой вилкой подгоревшую творожную запеканку, политую джемом, и отложил прибор. Аппетита и так не было, а есть это без угрозы смерти от голода было решительно невозможно. К этому моменту я уже успел убедиться, что в отличие от душевой, в палате камер наблюдения не было, потому взял тарелку, прошествовал в уборную, где и смыл свой изысканный ужин в унитаз. Помыл тарелку, поставил на тумбочку, посмотрел на пачку дешевого сока, полагавшегося к ужину, и решил его тоже не трогать. Черт его знает, что здесь в еде может быть. Воду из бутылки, к слову, я тоже не пил, предпочтя утолить жажду из-под крана. Мерзко, противно, чревато расстройством желудка, зато гарантированно без наркоты, которую легко могут добавить в ту воду, которую выдают от клиники. Лучше поберечься. Действовать я решил за полночь, когда санитарам станет откровенно скучно. В идеале они должны бы и вовсе отправиться спать. Что можно делать ночью в отделении, в котором все палаты заперты на ключ? Время тянулось мучительно медленно, и, следя за стрелками, я в который раз похвалил себя за то, что додумался взять часы в душ. В противном случае они бы, как и остальные вещи, исчезли, и контролировать время стало бы решительно невозможно. В палате не было настенных часов, не было окна, не было вообще ничего, почем можно было бы отслеживать время. Только ровный, не оставляющий теней свет ламп дневного света. Тоска. В 9 часов лампы мигнули и погасли в ультимативном порядке, возвестив об отбое. У меня появилось новое занятие — борьба со сном. Тускло светящиеся в темноте стрелки наручных часов будто замерли на одном месте, не желая двигать время. И пару раз я почти провалился в сон. Пытка какая-то. Наконец наступила полночь. Не в силах больше пребывать в бездействии, я решил, что ждать больше не имеет смысла. Пора начинать. Встав с кровати, я спустил штаны, нащупал в паху задравшийся уголок и, морщась, отодрал полоску скотча, под которым укрывался набор из 4 отмычек. Экипируясь таким образом, я несколько рисковал. Если бы в клинике был более серьезный досмотр, ко мне непременно возникли бы вопросы. Но это лучше, чем оказаться в заперти без шансов выбраться. Похвалив себя за предусмотрительность, а охранника в клинике за беспечность, я прокрался к двери и присел перед ней. Замок был довольно простым, я обратил на это внимание еще пока горел свет, так что трудностей не предвиделось. Быстро открутив пластину, закрывающую механизм, я запустил было в него отмычки, как вдруг услышал шаги. «Санитар!» Я замер, задержав дыхание. Чего это ему не сидится? Неужели услышал? Проклятие! Если он войдет, времени на то, чтобы поставить пластину на место, у меня уже не будет, и стоит ему присмотреться... Послышался звук, с которым ключ входит в замок. Отпрянув, я занял позицию за дверью. Что ж, возможно, так будет даже лучше. Дверь открылась, и в палату шагнул санитар. К моему удивлению, он не стал включать свет, а повернулся назад и сделал кому-то жест, мол, все спокойно, заходим. «Дьявол! Их двое!» Первый санитар, держа в руках какую-то тряпку, медленно двинулся к моей кровати. За ним последовал второй с короткой дубинкой в руке. Одеяло, которое я старательно скомкал перед тем, как заняться замком, не давало возможности рассмотреть от порога, что кровать пуста, но стоит им сделать еще пару шагов. Времени на раздумья не оставалось, как, собственно, и вариантов действий. Я сделал бесшумный шаг вперед и со всего маху ударил второго санитара ребром ладони по затылку, одновременно перехватывая руку с дубинкой. Не ожидавший нападения санитар даже не ойкнул, молча заваливаясь вперед. Я же перехватил дубинку 2 руками и наотмашь ударил в голову второго, который начал поворачиваться на звук. Голова санитара мотнулась, он поплыл. Я освободил правую руку и основательно добавил ему в челюсть, да так, что аж рука онемела. Голова санитара мотнулась в другую сторону, глаза закатились, и он повалился на пол. Зашипев, я встряхнул отбитую конечность, метнулся к двери и выглянул в коридор. «Никого. Хорошо». Прикрыв дверь, я вернулся к санитарам. Бегло обыскав тела, я едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Нормально ребята к ночным обходам готовятся. Помимо дубинки, у того, что я вырубил первым, нашлись кляпы-наручники. У второго тряпка, бутылка с эфиром, такие же наручники и дубинка. Недолго думая, я хорошенько пропитал тряпку и поочередно усыпил обоих санитаров. Ублюдки чертовы. Куда же они меня тащить собирались, интересно? Получается, рассказ про анализы и обход — это так? Басни? Получается так. Ладно, нужно двигаться быстрее. Не думаю, что санитары пришли за мной по собственной инициативе. Их кто-то послал. И если этот кто-то будет ждать слишком долго, наверняка поднимется тревога. Мне бы к этому моменту хорошо понять, что здесь вообще происходит, и тихонечко смыться. Я защелкнул наручники на первом санитаре, с трудом поднял его и уложил на кровать, предварительно сдернув с нее простыню. Порвав простыню на полосы, связал ему лодыжки, кусок ткани засунул в рот, второй обмотал вокруг, на манер кляпа. Накрыв его одеялом, занялся вторым. Процедура та же. Наручники, импровизированный кляп, путы. Правда, прежде чем связывать его, стянул с тела одежду. Этот был не таким шкафообразным, как его товарищ, и, переодевшись с расстояния и со спины, я вполне сойду за него. Оп, а это что? В кармане куртки санитара обнаружилась связка ключей. Ага, прекрасно. Это мне явно пригодится. Лучше, чем ковыряться отмычками с каждой дверью на пути. Связанного санитара я запихнул под кровать и спустил с нее край одеяла так, чтобы от дверей тело не сразу бросалось в глаза. Пусть какие-то секунды, но выиграю. Что-то мне подсказывает, что даже они мне будут полезны. Облачившись в одежду санитара, я сунул за пояс дубинку, в карман положил кляп и пузырек с эфиром. Мало ли где пригодится. Натянул на глаза шапочку и выглянул в коридор. Пусто. Достав связку ключей, быстро нашел нужный, ключи оказались промаркированы номерами палат, и закрыл дверь за собой. Все. Теперь можно заняться тем, ради чего я, собственно, сюда и пришел. В коридоре царила тишина. Ни единого звука, даже храпа не слышно. Как так? Настолько хорошая звукоизоляция? Или действительно я сейчас единственный пациент клиники? Непонятно. Где же искать интересующую меня информацию? Что-то мне подсказывало, что явно не в отделении. Для очистки совести я нашел на связке ключ от процедурной, заглянул в нее и усмехнулся. Что же, ожидаемо. Процедурная была пустой. Здесь даже, кажется, пыль не вытирали. Никаких ампул, шприцев, пробирок. Что там еще должно быть? Ничего. Пустой стол, пыльная кушетка. Все. Закрыв двери, я двинулся дальше. То, что экспериментальная клиника Кроуфорда никакое не лечебное заведение, в котором испытывают инновационные методики, я уже понял. Но что такое она на самом деле? Так, у двери моей палаты стояла каталка. Значит, везти меня должны были достаточно далеко, но куда именно? На глаза попался грязный след на полу, и я прищурился. Интересно. Не поленившись, вернулся к каталке и осмотрел колеса. Грязные. Значит, то, что я ищу, находится в другом корпусе. Понятно. Будем искать. Дверь отделения оказалась открытой. Я переступил через порог и огляделся. Есть! Грязный след вел к двери направо. Оттуда же едва заметно тянуло сквозняком. Значит, там выход на улицу. Что ж, посмотрим. Я достал из-за пояса дубинку и взялся за дверную ручку. И в этот же момент она повернулась, уходя вниз, а дверь приоткрылась. Снаружи ее кто-то потянул на себя. Действуя скорее на инстинктах, чем осознанно, я сделал два шага назад, а потом, резко ускорившись, прыгнул вперед, врезаясь в дверь всем своим весом. Тот, кто находился за дверью, явно не ожидал такого. С той стороны послышался удар и громкая ругань. Дернув дверь на себя, я еще раз врезал ею неизвестному, выскочил и ударил дубинкой темную фигуру, целясь в голову. Попал. Правое колено пошло вперед, врезаясь неизвестному в пах. Тот согнулся, и я еще раз взмахнул дубинкой, окончательно выбивая дух из бедолаги. «Рэнди, что там у тебя?» — послышался знакомый прокуренный голос. Быстро оглядевшись, я сориентировался и пошел на голос. Дверь выходила на лестничную клетку. Прямо передо мной были ступени, ведущие на второй этаж. Слева — пандус для каталки, спускающийся в короткий коридор, в конце которого виднелся дверной проем, выход на улицу. Голос доносился именно оттуда. А еще оттуда вместе с вечерней прохладой доносился сигаретный дым, втянув который, я чуть не выругался вслух. До этого момента я не осознавал, насколько сильно хочется курить, а сейчас аж скулы свело. Зараза! Ладно, не до того сейчас. «Рэнди?» Голос принадлежал той самой мужеподобной санитарке, что встречала меня из душевой. Именно она курила на пороге, видимо, ожидая, пока двое неудачников, мирно сопящих сейчас в палате, прикатят каталку с моей тушкой. «Ну-ну». Со своего места санитарка не видела, что происходило около двери, и я решил этим воспользоваться. Низко наклонив голову и держа дубинку так, чтобы ее не было видно, я двинулся к дверям. «Эй, Майк, какого черта? Где вы бродите? Я за вами Рэнди послала! И что это был за шум?» Споткнулся. буркнул я себе под нос. «Спотк... какого черта? Ты не Майк!» Прежде чем бабища что-либо предприняла, я прыгнул вперед, замахиваясь дубинкой, вот только я ее явно недооценил. Окурок полетел куда-то в сторону, а навстречу мне метнулся пудовый кулак. Ни отпрянуть в сторону, ни закрыться я уже не мог, и потому мощный удар в грудь едва не свалил меня с ног. В воздухе просвистела дубинка, я дернулся, уходя от удара, и ударил в ответ. Дубинка удачно попала по кисти, зашипев, санитарка выронила оружие, а я нанес еще один удар, попав в скулу. Мальчикам с детства вбивают в голову, что бить женщин нехорошо. Я с этим полностью согласен. Вот только девочкам про мальчиков такое, видимо, не говорят. Во всяком случае, этой конкретной точно, если она вообще была когда-то девочкой, а не появилась на свет сразу в виде агрессивной мужеподобной грымзы. Кого другого такой удар дубинкой сбил бы с ног, а то и вырубил, но санитарка лишь издала нечленораздельный звук, а потом зарядила мне в голову, да так, что у меня аж перед глазами засверкало. Я наугад махнул ногой, попал, инстинктивно увернулся от нового удара и засадил кулак ей в живот, после чего шагнул в сторону и провел классический апперкот. Этого санитарка уже выдержать не смогла и, пошатнувшись, опустилась на землю в нокдауне. «Крепкая какая!» Того и гляди, очухается, и меня ждет очередной раунд со стенобитным орудием. Нет, с меня хватит. Я ринулся вперед и ударил опять, на этот раз, правда, послабее. Глаза бабищи закатились, и она, наконец, вырубилась. Достав из кармана наручники, я кое-как подтащил ее к стене и пристегнул к трубе, кажущейся достаточно прочной, чтобы удержать этот шагающий экскаватор. Убедившись, что в ближайшее время бабища не очнется, я вернулся в коридор. Вовремя. Лежащее на полу тело принялось возиться, приходя в себя. Не дожидаясь, пока к бедолаге окончательно вернется сознание, я достал бутылку с эфиром и быстро обработал клиента. Увидев, кто оказался этим самым клиентом, я чуть слышно присвистнул и клятвенно пообещал принести жертву богине удачи, если выберусь отсюда. На полу, свернувшись в позе эмбриона, лежал охранник. В черной форме, бронежилете, с кобурой на бедре и штурмовой винтовкой на плече. Сказать, что мне повезло, значит не сказать ничего. Если бы не случайность с дверью, в лучшем случае я бы сейчас сидел в наручниках, в худшем остывал бы на полу в коридоре. К сожалению, охранник-доминиканец был мелковат, и его одежда мне не подходила. Потому я ограничился тем, что снял с него ремень с кобурой, приладив ее на себя, забрал запасной магазин к винтовке и закинул ее на плечо. Самого охранника я втащил на лестничную площадку напролет выше и приковал к батарее его же наручниками, крепко связал между собой шнурки на ботинках и заткнул рот кляпом. Вот и пригодился. Закончив с охранником, я двинулся к уже начавшей приходить в себя санитарке. Первое, что она увидела, очнувшись, ствол винтовки, смотрящий ей прямо в лицо. То еще зрелище. С такого ракурса ствол выглядит просто бездонным, что сразу отбивает охоту орать и дергаться. «Откроешь рот без разрешения — умрешь», — прошипел я. Блеф, конечно, но не думаю, что в такой ситуации она станет проверять, обманываю я или действительно настроен максимально серьезно. Скорчив мерзкую рожу, она кивнула. Куда меня собирались вести? Поломавшись пару секунд, она все-таки решила, что лучше говорить, чем жевать сопли. «В третий корпус», — увидев непонимание на моем лице, она уточнила. «Одноэтажное здание у забора». «Что там?» Санитарка криво усмехнулась. «Лаборатория». Подумав, я решил не уточнять, что за лаборатория и чем они в ней занимаются. Времени мало, сам посмотрю. «Кто там меня ждет?» «Доктора». «Сколько?» «Двое». «Охрана?» «Без надобности», ухмыльнулась бабища. «Ну да, с такими санитарами и охрана не требуется». «Сколько всего охраны на территории?» Она замялась, и мне пришлось угрожающе качнуть винтовкой. «Еще трое». Я на миг задумался. Допрашивать ее дальше? А где гарантия, что в этот момент из-за угла не вывернет охранник? Нет, рискованно. Сам разберусь. Одной рукой пропитывать тряпку эфиром было неудобно, но отвести оружие я не решился. Мало ли, что она еще выкинет. Ткнув ствол в живот санитарки, я прижал тряпку к ее лицу и, дождавшись, пока она отрубится, выдохнул. Теперь самое сложное. Нужно затащить ее в здание, чтобы не маячило тут. Ну а потом... Потом придется наведаться в этот г***ный третий корпус и выяснить, наконец, чем они тут занимаются. Тяжело вздохнув, я расстегнул наручники и, ухватив санитарку под мышками, тяжело потащил ее к дверям. Интересная ночка получается, ничего не скажешь.